Глава 68. Ника. «Располагайся, чувствуй себя как дома». Алена заводит меня в уютную комнату, которую трудно назвать кабинетом или офисом. Обычная гостиная. «Это наша комната отдыха. Мы тут с Лавровым расслабляемся». «С кем?» «С Никитой. Я тебе рассказывала, который меня спас и... дал эту работу». «А, да, прости». Силюсь улыбнуться, но меня трясет. Холодно почему-то. Я все еще в купальнике. Парео завязала на шее. Получилось подобие сарафана. Нет, на самом деле на улице жара. В офисе тоже довольно тепло и душно. А меня колотит. Сейчас найду нам с тобой нормальную одежду. Погоди. Алена открывает довольно большой шкаф-купе. Чего там только нет. И всякая униформа, и простая одежда. Это все для работы. Маскировка. Ну, приходится менять образы. В прошлом году у меня вот чуть в гарем не продали. Вместе с женой Никиты. В гарем? Ага, турецкий. Публичный дом, короче. Прикинь, мы занимались одним турагентством, и там бывшая Никита работала. Оказалось, она близняшек родила от него. А я думала, вы с Никитой... Ага, мы с ним под прикрытием были. Жених и невеста. Алена еще что-то рассказывает о своей работе. Я слушаю краем уха, а сама размышляю. Что же дальше? Куда мне идти? Домой нельзя. Меня не ждут. И не пустят. К тете Лене единственный вариант. Или... Вот, смотри, выбирай, что нравится. Смотрю на предложенные Аленой наряды. Красивый легкий сарафан, платьице, стильные шорты с футболкой, свободные льняные брюки с топом. Я вот это померю? Хорошо. Давай я тоже переоденусь и заварю нам кофейку. Мы сидим на мягком диване. На столике конфеты, печенье, бутерброды, сыр, кофе. Дрожь меня не отпускает. По телу мурашки. Ну что? Алена отпивает ароматный напиток. Расскажешь, как ты связалась с этими мачо? Впервые за долгое время мне и правда хочется рассказать всю правду. Алена была откровенна со мной, и мне почему-то кажется, что она не будет осуждать меня. Набираю в грудь побольше воздуха и рассказываю Алене о том, как впервые встретила Костю и Марка не в самолете, не на работе. Рассказываю свою настоящую историю. Я была словно не в себе. Я вообще не хотела идти на этот корпоратив. Увидела жениха и... было так больно. Бармен явно что-то подмешал. А потом Костя. Он подошел ко мне и... Мне не стыдно рассказывать, совсем нет. Просто очень горько вспоминать. До сих пор душит обида. За что они так со мной? За что? Там, в туалете, я не знаю. Я вроде не пьяная была. Я ведь до сих пор помню. Помню руки горячие, губы, глаза, их дыхание. Их тела сильные, упругие. Все, что они со мной делали. Первый подаренный ими оргазм. То, как ноги дрожали, стали ватными. То, как мне все это нравилось, как голова кружилась. А потом? Потом они меня в номер привели. Господи, бедная девочка, ты же... Я сказала Алене, что была девственницей. Там я уже поняла, что меня ждет и что мне нужно как-то сбежать. Просто повезло. Выбежала по лестнице, спустилась на этаж ниже, зашла в туалет. Там сняла с себя весь маскарад. Вернулась к бару за сумочкой. И все. А потом... Они тебя нашли? Если бы. Рассказываю финал истории на автомате. Смех сводной сестрицы, ругань мачехи, злые слова отца. Как он мог? Я ведь его дочь. В чем я виновата? Он должен был за меня вступиться. Я ведь никогда не давала повода. Была скромной, смирной, покорной. Ни слова поперек. «Да я не целовалась ни с кем, кроме Вани!» «Тише, тише, зайка, не надо!» «Ублюдки, конечно, твои пилоты, уроды моральные! Я бы их подвесила за Фаберже, чтобы мало не показалось! Их бы стропончиком отходить, да в сеть выложить!» «Чем? Ты не знаешь? Неважно!» «Я решила отомстить, хоть как-то, поэтому пошла в стюардессы. Про них говорили, что они берут в рейс свеженьких девочек, чтобы с ними поиграть. Ну, я и... отомстить. Дурочка, о чем ты думала? «Не знаю. Хотела, чтобы им было так же больно. А вышло, что больно только мне». «Блин. И Никите не скажешь. Они ведь его клиенты и приятели. Топить он их не будет. Ладно, что-нибудь придумаем. В общем, отлично, что мы с тобой оттуда уехали». Алёне приходит сообщение, она читает, ухмыляется. «Так, ну что? Мужика этого, который тебе угрожал, взяли и посадили. Красавцев твоих допрашивают. Так что формально моя работа окончена. Если бы мы были сейчас там, в коттедже, я бы могла уехать. Но раз теперь ты у меня, то... Хотя... Чёрт. Оставаться тут тебе нельзя. Они ведь сразу прибегут тебя искать. А мы же не хотим, чтобы они нашли. Или хотим?» Качаю головой. «Не знаю я. Ничего не знаю. Видеть их точно не готова. Ни Костю, который оказался женат на этой фурии, ни Марка, который не любит меня. Просто хочет, чтобы я была его подставной невестой. Я вообще больше не хочу никаких мужчин в моей жизни. Когда я впервые их увидела, на мне был костюм монашки. Почти. Может, мне уехать куда-то в монастырь? Грехи замаливать».